Чем сейчас думаешь заняться? У меня для вас отдельных заданий пока нет. Думаю, присоединиться к изучению магии с сэром Даньеном и сэром Брайном. Из их разговоров мы вместе сами постепенно формируем базу знаний по зачарованию. Полезное дело. Ну, не буду тебе мешать, да и самому работать пора. На том мы и разошлись. Собрав корпус здоровяка, пока что без декоративных элементов и части обшивки, я подключил центральную плату и запустил робота. Только для того, чтобы тот с грохотом развалился по частям. Это что сейчас было? Весь мой инженерный опыт не готовил меня к такому нарушению законов физики. Он ведь буквально по деталям рассыпался. Я посмотрел на Крига. Тот не мог пропустить воскрешение своего любимого робота и был рядом. Крик вселился в процессор и тут же выскочил обратно. Машина недовольна деталями. Она хочет более прочные и надежные. Пробасил мелкий громила. В смысл, хочет, ошалел я, если еще и мои юниты оживать начнут и чего-то хотеть, пиши пропало. Гремлин начал сбивчиво объяснять про желание машины, а я, слушая вполуха, приказал ими проверить его код. Никаких аномалий и зачатков самосознания в моей машине она не обнаружила и, коротко обсудив происходящее, мы пришли к выводу, что здоровяк, все еще мой инструмент, просто в нем появилось новое свойство. К чему оно привязано и как устроено, еще предстоит узнать, например, у Дамьена, так как оно явно магического толка. Надеюсь, это свойство не разовьется в разумность. Хорошо, я понял. Пора прервать сбивчивые объяснения Крига, а то он уже по пятому кругу повторяется. Теперь здоровяку нужны только крепкие, надежные детали. Так, так точно, мастер. Ладно, работаем с тем, что есть. Заодно буду проверять качество машинной обработки. Крик с непониманием посмотрел на меня. Если деталь не отпала, значит процесс ее изготовления был оптимальным. А так как все действия хранятся на сервере, можно отладить производство, сохраняя только правильные действия. Судя по морде, Крик все еще ничего не понял, но, на всякий случай, кивнул. А я принялся изготавливать корпус заново. Где там Дамьена носит? Надо бы его позвать. Утро нового дня началось с головной боли. Я уже и забыл о ней, давненько ее не было. Странное, все-таки, похмелье на этой планете. Позавчера, например, я почти полную бутылку виски выпил, а на утро был здоров и полон сил, а сегодня голова болит, хотя вчера я вообще не пил. И так постоянно. Такое чувство, будто похмелье, вообще не привязано к объему и времени выпивки. И главное, мед капсула никаких аномалий не выявляет. Под эти мысли я завершил утренние дела и отправился будить Дамьена. Без своих слуг он просыпался абы как, привык, что его будет в нужное время, даже когда он в тюрьме был. Бывший лорд, как-никак, вообще, странная с ним ситуация вышла. Ну да, ошибся парень и отправил весь свой дом в изоляцию. Да, все слуги стали постепенно превращаться в живые трупы. Но почему, когда против него восстание подняли, он спокойно сдался, у меня в голове не укладывалось. Он списывает на чувство вины, мол, подвел доверившихся людей. Думаю, тут сказались еще усталость и стресс. Столько лет он искал способ справиться с проблемой, да еще под давлением окружения, что его разум не выдержал и нашел способ уйти. Эскапизм во всем его великолепии. Впрочем, метод, может и спорный с точки зрения ответственности, но с его эффективностью трудно поспорить. Нашему мозгу плевать на такие эфемерные понятия, как долг, честь и тому подобное, когда он чувствует угрозу. Сначала сохранить себя, а потом все остальное, это базовое правило психики. С ним можно бороться, но иногда, не стоит, как в этом случае. Сейчас же у него работа продвигается. Да, не все из его слуг дожили до этого момента, но такова жизнь. Как говорится, никто не обещал, что она будет справедливой. Что-то меня на философию потянуло. Не, периодически со мной такое случается, но тут как-то внезапно накрыло. Ладно, пора возвращаться к своим баранам, в смысле к личным и роботам. Хорошо, что они мысли не читают. Вон твои инструменты. Зевая, Лич мотнул головой в сторону металлической тумбочки, на которой лежали зачарованные кузнечные инструменты. Кстати, Лич в античном одеянии в антураже футуристичного дизайна космического корабля смотрелся стильно. Надо будет ему в броню техногенные элементы встроить, будет круто. Ты чего завис, а? Да так, ты всю ночь их делал, какой тактичный, даже ничего не сказал, по поводу того, что я так на него пялился. Да нет, только половину, там немного надо было сделать, напитать старые зачарования и завязать их на инкрустированные кристаллы. Вчера я перепробовал все доступные мне способы производства, и ни один не устроил здоровяка. Да, анализ материалов выдавал кучу микротрещин в толще металла, да и поверхности с углами были далеки от идеала. Я как увидел результаты сканирования неподошедшей детали, зубами заскрипел. Я такое даже качеством назвать не могу. Все-таки крушение корабля повредило кучу оборудования, и, хоть оно и осталось функциональным, но точность многих станков помахала ручкой. Майк, ты опять зависаешь, у тебя все хорошо? Да-да, просто думаю, как восстанавливать свои станки и собирать новые, а то с этими качество изделий абсолютно не подходит. Странно, но капризы здоровяка вскрыли огромный изъян в моих планах. До него мне не приходило в голову прогонять свои изделия через полный анализ. Кстати, а ты не можешь проверить его процессор на появление магических способностей? Точно, мы же сами решили, что новое свойство можем узнать только с помощью домена. Хорошо, что вспомнил сейчас, сразу и узнаю. К сожалению, нет. Опустив взгляд, помотал головой он. У меня нет врожденного чувства магии. Я с ней только заклинаниями и ритуалами могу работать, то есть активно ее применяя. А я сейчас не маг. Моя жизненная энергия и мана теперь одно целое, и пока я завишу от кристалла, я не рискну тратить ее на заклинания. А как ты тогда инструменты запитал? Разве не своей магией? Нет, я взял другой кристалл и перенаправил его в руны. А на заклинания ты также не сможешь энергию из кристаллов взять? Нет, понимаешь, процесс перенаправления маны из дикого кристалла требует максимальной концентрации и творить одновременно с ним заклинание, задача, непосильная разуму. Для этого использовались специальные артефакты-накопители. Я только открыл рот для нового вопроса, как Дамьен продолжил, предвосхищая твой вопрос, нет, таких у меня нет. Были, но лишь посредственного качества, а такие, при полной разрядке, которая произошла со всеми ними в момент ритуала, полностью разрушаются. А чтобы создать новый, мне придется отвлечься от работы по исправлению ритуала. Так что пока, никак. А почему ты у своих гремлинов не спросишь? Они-то обладают не просто чутьем магии, но более продвинутой версией, видением магии. Да я воспользовался, но у них слишком сильный пунктик на тематику машин. Слишком сильный даже для меня. Они все через чувство машины и желание машины объясняют. Ненаучная фигня, в общем, желание машины. Поправил меня Дамьен. Что, они по-другому произносят это слово, не так как ты. Ну да, периодически я это замечал. Кстати, где-то еще я слышал это слово с таким произношением. Вспомнить бы где. Ладно, неважно. Значит, говоришь, этими инструментами можно лучше обрабатывать материалы, но ответ Дамьена потонул в реве двигателей с улицы. Кажется, геологи вернулись. Собственно, сам прилет стрекозы с пауками, лишь полдела. Так-то еще в момент пересечения границы аномалии, Эми к ним подключилась и проанализировала данные. Потенциальных месторождений обнаружилось много. Фактических опасностей, тоже немало. Стрекоза теперь была украшена несколькими росчерками от когтей местной живности. И одного представителя я этого вида я уже побеждал, посадив при этом в ноль корабельный реактор. Да, в горах обнаружилось множество крикливых тварей. К слову, стрекоза стойко выдержала все нападения, геолог-разведчик для сканирования метеоров, обладает той же метеоритной броней, что и корабль, просто тоньше. А, так как бой длился недолго, вскрыть обшивку твари не успели. Одна даже упала на скалы из-за того, что неповоротливый дрон задел ее крыло реактивной струей своего движка. Запись с камер демонстрировала мгновенное обугливание конечности. Переделать ее на питание от кристаллов и поставить оружие, и у меня будет личный боевой вертолет. Красота. Пока что я приказал скалоходам отправить взятые образцы, а сам принялся прикидывать количество кристаллов для стрекозиного реактора. Майк, ты, конечно, хозяин, мозг и идейный вдохновитель, но ты в своем уме? Это была Эми. В голосе чувствовалось возмущение. Я не понял почему. Что? А что не так? Ну да, кристаллов на реактор стрекозы нужно намного больше, и текущий проект в нее банально не влезет, но это же пробная версия. Сейчас оптимизирую. Чего орать-то? Ты уже забыл о мстительности этих тварей? Твой дрон одну из них повредил, а от остальных вальяжно ушел, в сторону нашей базы. Как думаешь, кого мы увидим ближайшей ночью? Ой, как обычно в важные моменты я выдаю гениальные в своей содержательности фразы. Тебе оборону готовить нужно, а не далекими планами заниматься. К К тому же модификация стрекозы не входит в ближайшие планы, составленные тобой же, и ты меня слушаешь, Майк, как много слов она произносит, но она права, мне же сперва надо первичную автоматизацию наладить, создать основной отряд, которым я буду управлять в походах, второстепенные, которые будут сами выполнять рутинные задачи. Майк, твое поведение сегодня изменилось, тебе нужно пройти обследование, иди-ка ты в лазарет, хорошо. Что-то странное происходит, это да. Раздевшись, я улегся в капсулу. Крышка закрылась, запустились сканеры. Айми стала озвучивать промежуточные результаты. Опорно-двигательная, без аномалий, пищеварительная, без аномалий, дыхательная, без аномалий, перехожу к нервной. Забавно, что она говорит без аномалий, а не в норме. Но Амелия как-то объясняла, что для современной медицины намного важнее, чтобы организм соответствовал своему стандартному режиму работы, а не усредненной норме. Персонализированную медицину изобрели пару веков назад. Во-первых, она в разы эффективнее, хоть и требует сложного оборудования, в том числе мощных процессоров. Во-вторых, характеристики людей стали сильно различаться. Аугментированный механикой солдат или генетически улучшенный ученый сильно разные показатели выдают, и пытаться лечить их, сравнивая с абстрактной нормой, гиблое дело. Ну что там с моими мозгами, Эми? Но ответа я не услышал. Только сейчас заметил, что уже давно не слышу звука сканеров, но это полбеды. Вторая половина, я ничего не вижу и не чувствую своего тела. Сразу накатило осознание, насколько сильно я тупил в течение дня. Сейчас это прошло, но вокруг меня темнота и ни единого ориентира, даже моего тела. Глава 5. В лагере. Начало сканирования тупящего Майка. Что такого срочного произошло, что меня оторвали от... Ау, это нормально? Дамьен был возмущен тем, что его оторвали от планирования новой версии ритуала. Задача важная не только для него, и у него как раз появились идеи, как упаковать многоярусный магический конструкт, но Эми просто свернула все окна программы и вывесила сообщение тревоги. Я сканировала его состояние. Ты должен был заметить его необычное поведение сегодня. Эми пояснила ситуацию, как уже поясняла Брайну, задумчиво парящему здесь и троица гремлинов. Но стоило дойти до сканирования мозга, как он впал в такое состояние. По показателям, он сейчас активно видит сны, но спазм всех мышц – это аномалия. Пятерка разумных посмотрела в капсулу, в которой, вцепившись в поручни, лежал Майк. Напряжены были даже мимические мышцы, а пальцы оставили небольшие вмятины на металлических поручнях, глаза закатились, но выражение лица было сосредоточенным. Но по коже стремительно расползались гематомы. «Допустим, физическое напряжение я могу объяснить», – произнес Брайн. «Экзоскелет, экзоскелет», – ответил он Эми. «Как же тяжело с этими ботаниками иной раз. Вроде умник, а очевидные вещи не замечает. Но вот мозг, таких показателей я не видел, а я много бойцов в коме повидал. Внутренние повреждения под контролем, но пока он не расслабится, восстановить их невозможно». Эми продемонстрировала на экране красные пятна в местах повреждений, то есть просто контур человека, залитый красным цветом. Мозговая активность действительно аномальна, но у меня нет алгоритмов для такого анализа, я все еще инженерный, поэтому выдала вывод, больше всего подходящий под шаблоны из базы медицинских знаний. Он стабилен, Брайн знал, что спрашивать, как лечить, всегда можно придумать потом. Сперва нужно стабилизировать пациента, да, и ухудшения не предвидится, при сохранении условий, например электроснабжение, что в ближайшем будущем, под вопросом, да, закончил фразу заосекшийся Эми, Брайн. Значит, наша задача обеспечить оборону, до момента его восстановления, я могу либо активно вам помогать в обороне, либо пустить мощности на поиски решения, после раздумий выдал Эми, давай второе. На время экстренной ситуации командование принимаю я. Возражение? Брайн привычным суровым взглядом осмотрел присутствовавших. Он не мог вспомнить, когда смотрел на кого-то так же, но точно помнил, что при жизни такое бывало. Присутствующие возражения не имели, а Крик даже козырнул, вытянувшись по стойке смирно. Отлично, тогда приступим к планированию обороны. Я не маг, могу только руками помочь. Выставил перед собой руки в защитной позе Дамьен. Тогда ты, Брайн указал на Лича, берешь стандартную винтовку из числа оставшихся, а Эми проведет тебе краткий курс обращения с оружием. Дамьен кивнул и покинул лазарет, ведомый указателями в ДРК. Теперь ты, Криат. Гремлин рефлекторно вытянулся и кивнул. Что у нас по рядовым? Могут ли вселиться в технику и управлять ей? Да, могут. Само наше вселение в любую технику улучшает ее характеристики. Мы даже в винтовке можем вселиться. Кроме него, Криат ткнул пальцем в Крига и продолжил. Он только прочность и надежность машины может повысить, а пилотировать можем мы все. Значит, вы вселяетесь во всех доступных дронов из тех, которыми можете управлять. Если не уверены, не вселяйтесь, сейчас не время для экспериментов. Сэр Брайан, у нас были трое, как вы сказали, рядовых, которые в бою с подчиненными сэра. Давай короче, проф. Брайан прервал словесный поток, прекрасно зная, что тот может быть бесконечным. КХМ. Трое рядовых имеют опыт управления стрекозой. Отлично, их распределить туда же. Эми, состояние дуб. КХМ. Состояние дубины. Брайан запнулся от воспоминания. Оно было столь мимолетным, что он даже не понял его. Но точно вспомнил мстительное удовлетворение от ответа на эту шутку Майка. Безоружен. Патроны для пулемета отсутствуют, а лазерный Майк с него снял и поставил на свой экзоскелет. Брайан посмотрел на стоявший тут же скафандр Майка со следами модификации и починки. Жаль, что им не воспользоваться. Гремлины не умеют им управлять. Я не материален, а на Дамьена он не отреагирует. Да, нельзя считать нервные импульсы с того, у чего их нет. Подтвердила Эми, отзывая всех дронов. Вселяем в них гремлинов и готовимся к основной части любой войны. Мрачно улыбнулся в предвкушении старый солдат. Гремлины с непониманием уставились на него. Будем готовить позиции, а именно, копать и таскать. Так, я, типа есть и меня, типа нет. Я все так же находился непонятно, где и непонятно как. В данный момент я водил рукой перед лицом. Точнее, я точно чувствовал, что вожу ею, но не вижу и не ощущаю ее. Может, синдром фантомной конечности так и ощущается? И что делать? Как и откуда здесь можно получить информацию? Фантомное тело в этом не помощник. Интересно, Брайан себя всегда так ощущает или у него есть некое подобие ощущений тела кроме боли? Из того, что я уже понял, мой разум уверен, что я могу двигать конечностями. Но вот перемещаться по этому пространству я не могу. А может и могу, но без внешних ориентиров и внутренних ощущений это не определить. Твою мать, у меня же там на базу твари скоро нападут. Выкрик потонул в пустоте, как и все мои реплики. Но свой голос я слышал. Так, мне надо срочно очнуться. В смысле, выйти из этого состояния. Раз снаружи ничего нет, надо проверить внутри. Может, какими-то психологическими приемами я смогу вернуться? Психологическими приемами, из которых я ни одного не знаю. Зашибись. Еще и глаза не закрыть. Нет глаз, нельзя и закрыть. Вот, вроде, вокруг чернота, а есть странное ощущение, будто я куда-то смотрю. Знаете, эту разницу между тем, когда ты закрыл глаза и когда стоишь, открыв их в темном помещении. Вроде и там чернота, а ощущения немного, но отличаются. Вот тут так же, только глаза не закрыть. Да черт возьми, дайте хоть что-нибудь, а то вообще ничего ж непонятно. И вообще, о, это что-то новенькое. Ну-ка, передо мной вдалеке возникла тусклая точка. Потом еще и еще. Считать их было бесполезно, слишком много. Но приглядевшись, я понял, что светят они по-разному, одни ярче, другие совсем тусклые. И между ними тусклая паутина связи. Чем больше возникало точек, тем сложнее становилась паутина. А если за эту ниточку дернуть? База. Вечер. Приготовления окончены. Все, которые могли успеть. Козырнув, доложил Крик Брайну. Вижу. Лучше мы уже не подготовимся. Эми, что с Майком? Мозговая активность немного спала, но в остальном без изменений. Я пробую разные комбинации медикаментов, но сам понимаешь, только из стандартных шаблонов. А у нас явно нестандартная ситуация. ХМ. Ладно, что по дозорам. Информация о Майке не радовала. Еще и работать придется в непривычных условиях. Майк мастер по части автоматизации механизмов, и будет ложью сказать, что он плохо с ними работает, но в его отсутствии вся система сыплется. А способов управления кроме его привычного нет. Брайан смотрел на мини-карту, отображаемую на его наруче. На наруче, снятом с его трупа, уже почти сгнившего на корабле. Его так и не похоронили. Всего на мгновение мертвый солдат задумался над этим. Он не помнил, как он представлял свою смерть при жизни. Не помнил и то, как бы отреагировал на отсутствие погребения после смерти. Скорее всего, никак. В конце концов, большую часть жизни он провел в боях на других планетах, часто диких и необитаемых. было расточительно тратить ресурсы и жизни ради эвакуации останков бойцов. Сейчас же, его даже порадовал тот факт, что его труп гниет там же, где его настигла смерть. Будто это лишний раз напоминало, его жизнь закончилась, а он нет. И он приложит все силы, чтобы использовать второй шанс на полную. Стрекоза на земле направила все сенсоры в сторону потенциальной угрозы. Пчелы кружат в воздухе, периодически покидая пределы аномалии. Отлично, дозоры работают. Дроны с гремлинами в них на местах, офицеры при мне. Брейн осмотрел двух скорпионов и паука стрелкой рядом с собой. Те отсалютовали передними лапами и продолжили наблюдение. Майка, небось, при виде такого инфаркт бы хватил, но салютовали дроны, управляемые Кригом, Крятом и профессором. Мы готовы. Началось томительное ожидание. Небо давно стемнело и видели что-то здесь только дроны. Брейн, конечно, приказал ими разместить свет на крышах зданий, но его было мало, тем более, против воздушной атаки, так что полагались на сканеры. Дамьен сидел на изготовку, сжимая лазерную винтовку. Периодически он тренировал выхватывание запасных батарей из разгрузки, нацепленной поверх его одеяний. В данный момент база находилась в режиме осады, питание подавалось только на станцию связи и лазарет. Освободившуюся мощность как раз направили на освещение и подзарядку батарей для оружия. Со стороны входа на плато послышалось движение, Брейн проверил это направление. Приближались слуги Дамьена. Отлично, будет подкрепление. Четыре бойца, это немного, но, по сравнению с пятью дронами стрелками, весомо. Заметив их, Дамьен даже не шелохнулся, а посмотрел на призрака командира. Брейн молча кивнул, и только тогда Лич отправился на разговор. А он дисциплинированный, сразу видно, участвовал в боях, про себя отметил Брейн. После короткого разговора четверо немертвых бойцов кивнули, приложив кулак к груди, и подошли к Брейну. Они готовы выполнять приказы, пояснил Дамьен, но ваш язык не понимают, так что придется через меня передавать. Плохо, в бою любая задержка опасна, но бойцы они опытные, вроде. Одни из моих, КХМ, из офицеров моего бывшего дома, разведчик, два мечника и стрелок, тогда пусть занимают позиции рядом с нами. Объясни им, против кого будем сражаться, и пусть стрелки разместят рядом с собой дополнительный боезапас, арбалетные болты на складе. Хорошо, но мы умеем сражаться с крикнями, хоть они и опасные противники. С кем? Брейн не поверил, что столь грозных существ зовут таким словом, с крикнями. А, понял. Словообразование наших языков отличаются, и для тех слов, аналогов которых нет в вашем языке, вы слышите дословный перевод. Со мной такое постоянно. А что, в вашем языке это слово звучит смешно? Дамьен от напряженного ожидания явно был расположен поболтать. ХМ, а он кремень. Всего лишь болтать начал, Брейн часто видел такое проявление стресса у бойцов. Вот только Дамьен заслуживает уважения. В конце концов, он готов драться без своего оружия, на которое полагался всю жизнь. Маги. Да, звучит забавно. А ты можешь без перевода это произнести? Дамьен кивнул и произнес что-то вроде шаарша. ХМ, а на твоем языке звучит лучше. Брейн, идут. Раздался голос Ами из Скорпиона. Отлично. Мертвый командующий собрался и, мрачно улыбнувшись, крикнул на всю базу, с интерфейсом он не может работать, к бою. Перехватив призрачную винтовку, он готовился бороться за свой второй и, возможно, последний шанс. База. Ночной бой. Бой проходил странно. С одной стороны установленные баррикады и земляные валы, уплотненные массой стрекозы, не давали тварям пикировать на бойцов. С другой, они и по земле неплохо перемещались на своих лапах-крыльях. Первые две твари попытались спикировать, в полете издавая свой разрушительный крик, но расстояние сильно ослабляло эффект. Брейн даже удивился, вспомнив, как первая тварь уничтожила все механизмы первого скафандра Майка. Он засмотрел все записи с участием такой твари до дыр, в рамках подготовки к бою. Правда, увидев эффект крика в упор, все встало на свои места. Благо он разместил бойцов, в смысле, юнитов так, что первыми страдали безоружные пауки. Дамьен, вместе со стрелками стреляйте летающим по крыльям. Мечники пусть рубят их на земле, их мобильность позволяет. Кивнув, Лич перевел приказ своим слугам. Те даже ответить не успели, как оба мечника в один прыжок оказались возле твари по разные от нее стороны. Был бы тут Майк, обязательно бы завис, глядя на изящное шинкование шаарша. Скелеты работали парными клинками с удивительно грацией, создающие ощущение, что все движения были одним долгим ударом с изменением траектории. стрелки, залп. Непривычная команда для футуристичного солдата, но адаптируйся или сдохни. Дроны дружно выстрелили и на землю упали еще три раненых твари. Ими тут же занялись мечники вместе с безоружными пауками. В целом Брайан оценивал работу гремлинов как удовлетворительно отвратительную. Нет, в лапах своих дронов они не путались, но скорость реакции и принимаемые решения. В общем, все спецэффекты, которые демонстрируют новобранцы, впервые попавшие в бой. Дела у обороны шли откровенно плохо, но вот в бой вступила стрекоза. Ее действия были эффективнее, а габариты, масса и броня обеспечивали право на ошибку. Так-то уже куча дронов валялись с уничтоженной начинкой, но стрекоза была повелительницей этого боя. Она топтала наземных тварей с завидной скоростью, периодически окатывая их реактивными струями движков. Вообще противников было два вида. Шаарша и крылатые рептилии с клювом напоминали тех, что были в их мире в музеях. Последние не обладали активными способностями, но каждый удар клюва оставлял дырку даже на корпусе стрекозы, пауки и вовсе сразу выключались. Более-менее себя показывала троица офицеров, правда, профессор из своего паука долго целился, зато практически не промахивался. Криат показал себя как достаточно эффективный боец, а Крик все время лез в рукопашную. Но вот, счетчик активных дронов на наруче показал тройку. В живых остались только те, в которых сидели профессор, Криат и Крик. Стрекоза тоже воевала, но облепленная со всех сторон, не могла отвлекать на себя других тварей. Начался штурм последней линии обороны. Гремлины из сломанных пауков давно отступили, некоторые вселились в оставшихся дронов, усиливая их, но не мешая управлению. Сам Брайан отстреливался из своей винтовки, призрачные лучи некротической энергии не только прожигали дыры в крыльях, но и заражали твари гниением, ослабляя и постепенно убивая их. Правда, убивая слишком медленно для скоротечного боя. Про энергию ему рассказал Дамьен, как и то, что он теперь истинная нежить, не то, что они. Он рассказал, что в их мире есть много видов нежити, в том числе призраков. Рассказал и о способностях, часть которых Брайану уже получилось применить. Мертвый солдат иссушил в прах горсть кристаллов, лежащих в качестве его боеприпасов рядом с ним, и активировал ауру холода. Твари отшатнулись, но продолжили наступление, хоть и сильно замедленные. Эта магия понижала температуру вокруг призрака, но действовала на всех. Дронам было плевать на это, а вот немертвые поежились, хотя урона не получили. Значит, система свой-чужой, которую Брайан оттачивал для своих способностей, работает. «Сэр, вынужден перегруппироваться для повышения эффективности», — раздался басовитый голос Крига из Скорпиона. «Странно, дрон, вроде, еще действует, хоть и не целый». Потому что Крик чаще наносил удары его хвостом, а не стрелял. «Разрешаю». Гремлин Громила появился рядом с дроном и со всех ног ломанулся в сторону базы. «Вроде не дезертирует», — подумал Брайан, но тут его накрыло криком подобравшейся твари. Из плюсов, его не убило. Из минусов, урон явно прошел, и Эми отметила через камеры, что на призрачном теле появились разрывы. Она пыталась помогать, но тех мощностей, что она выделила, катастрофически не хватало. Основные пытались изобрести способ вывести хозяина из комы. Вдруг, ночное небо разрезали многочисленные лучи лазерного пулемета. Усилием воли Брайан заставил себя не отводить взгляд от своей цели. Хотя очень хотелось посмотреть, неужели Майк очнулся и в своем скафандре пришел помочь. Не то, чтобы он был умелым бойцом, зато всегда мог придумать необычное решение, да и дронами управлять мог лучше гремлинов. Поток лазерного огня прошивал твари насквозь, и те прекратили штурмовать позицию оставшихся бойцов и ломанулись в сторону новой угрозы. «Майк, они в секте». Но Брайан застыл, не закончив фразу. Солдата тяжело удивить. Мертвого солдата еще сложнее. Но эта картина заставила зависнуть не только его. Рассекая твари непрерывным огнем лазера, экзоскелет дробил кости, подошедших вплотную ударами лома, который сжимал в левой руке. Крики твари он просто игнорировал, продолжая продвигаться в сторону оставшихся бойцов. Каждый шаг издавал противное чавканье и хруст раздавленных костей, иногда еще живых тварей. Но удивляло не это. Забрало экзоскелета все еще было поднято, и внутри него было пусто. Да, кровавую жатву пришел собирать пустой скафандр. Твари кидались на него, отрывая своими когтями куски брони, но тот не реагировал, ведь ему не нужно было переживать о сохранности своего содержимого. И он пользовался этим, нанося удары в тот момент, когда его атаковали твари. Брайан и остальные принялись атаковать твари со спины, хотя дроны так и не прекратили стрельбу и стали, даже точнее, периодически противники подали замертво с застрявшими в головах болтами. Оставшийся бой был делом техники, бесчинствующий скафандр со стрекозой, очень эффективно дробили твари, а в спину их расстреливали стрелки. Тех, кто выпадал из общего сражения, дорезали мечники. И вот, бой окончен, база усеяна останками тварей, а экзоскелет, сутулившись, застывает на месте, все еще сжимая лом и рукоятку третьей руки с пулеметом. Из него, буквально, вываливается крик, и тут же падет на землю, тяжело дыша и довольно улыбаясь. Это Майк им управлял, Эми. Предположение слишком очевидно, чтобы его не озвучить. Да, Брайан, и теперь я поняла, как его пробудить. Он был не в коме, а в слиянии. Впрыгнул в технику, если тебе знаком такой термин робототехников. Да, знаком. Перенес сознание в машину и управлял ею как своим телом. Не совсем перенес, скорее все сигналы от тела и к телу, подменяются таковыми от машины. Но суть верна. Странно не это. Для такого управления человеку нужен либо специальный имплант, либо мощный внешний модуль. Эми сделала пауза, и Брайан понял, к чему она ведет. Ни того, ни другого у Майка нет. Глава 6. Значит, очухиваюсь я от комы. Память не сильно надежная, надеюсь, пока что. Но главное я помню. Они угробили моих дронов. Всех. Три недобитка не в счет. Я сидел у потухшего костра, а с чего ему гореть, если его никто не поддерживал. Ковырял ножом, чудом сохранившуюся банку консервов, а откуда взяться еде, если повара, сборщиков и охотников нет, и запивал это все вискарем. Не то чтобы я сейчас хотел выпивать, просто водоносов тоже не было, и за три дня моей реабилитации вода закончилась. Вокруг меня стояли Дамьен, который задвигал что-то про магические конструкты, три агремлинов, с восторгом рассказывающие про слияние с духом машины, мой экзоскелет, который напоминал смятую фольгу с примерными очертаниями гуманоида. Вокруг валялись откровенно воняющие ошметки твари, за три дня они вошли в самый сок, так сказать, и этим спешили делиться с окружающими. Вся база была ими усеяна, а еще ошметками моих дронов. К чести Эми, за мое восстановление она сделала две хороших вещи, хотя насчет одной, я не уверен. Первое, она подлатала оставшихся дронов обломками, уничтоженных в ночном бою. Это хорошая вещь, хотя у скорпионов часть лап была в 7 суставов, из-за чего они нещадно хромали и кренились при каждом повороте, для починки-то использовались паучьи лапы, а они меньше. Второе, все три дня моего восстановления она никого не пускала в лазарет, давая мне умыться бухлом и слезами, снова и снова просматривая список повреждений и потерянных дронов. Это не факт, что хорошая вещь, так как все три дня все разумные и не очень жители моей базы копили все, что хотят мне высказать, и сейчас радостно вываливали на меня все это нескончаемым потоком. А я без скафандра, звуковые фильтры не поставишь. Эх, я еще удивился, выходя из лазарета, почему это Брайан улыбается при виде меня во все свои 32 прозрачных зуба. Потом он рявкнул на всю базу. Майк вернулся и отлетел в сторону. Сейчас висит недалеко и нагло ржет. Скотина. Еще и ехидно шепнул мне на ухо стрёмным загробным голосом. Вот тебе полная версия роли лидера. Я доел консерву. Выдохнул. Основательно приложился к бутылке. Отбил протянувшуюся руку Дамьена. И рявкнул. Всем тихо. Сработало. Удивительно. Сейчас я, немного, не в настроении разделять вашу радость, чем бы она ни была вызвана. Потому что, в двух словах, мы в дерьме. Я прям почувствовал, как проф сдерживает себя, чтобы не поправить меня, мол, это же три слова. Но он сдержался, молодец. Выдам ему магический кристалл из библиотеки, они как раз не оцифрованы. Нам всем придется жутко пахать. Гремлины радостно завопили. Их даже сверхурочными не наказать. Чертовы трудоголики, лишь бы пахать. А, это ж противоречит самой идее автоматизации. Я не закончил. Значит так, ближайшие несколько дней мы будем заняты восстановлением персонала базы. Да, Дамьен, ты тоже. Снять ритуал, важно, но у нас сейчас нет ни ресурсов, ни рабочих рук, ни обороны. Дамьен задумался, закатив все четыре глаза вверх, а потом согласился, как будто у него был выбор. Итак, Брайан, у тебя две задачи. Первая, сидеть перед дроном и набрасывать тактические схемы для создания боевых алгоритмов. Как появятся первые юниты, будешь на практике их прогонять. Лицо призрака вытянулось от удивления, и он решительно кивнул. В этой задаче тебе будет помогать Крик, сам решишь как. Вторая задача, сопровождать меня во время вылазок за ресурсами, кварцем, кристаллами и, возможно, рудами. На словах про ресурсы глаза гремлинов загорелись, а Крик, оскалившись, косился на сломанную технику, видимо, предвкушает, как будет тренироваться в управлении хламом. «Дамьен, ты назначаешься штатным зачарователем. Мы с тобой будем разрабатывать и производить все сложные магические манипуляции. На одной технике уже не выехать. Нужны зачарованные движки и броня. Некоторых юнитов вообще можно будет сделать полностью магическими». Я скривился, но продолжил. «Потом, как будут ресурсы, переделаем». Немертвый маг кивнул и принялся набрасывать схемы зачарования в дырке. Гремлины, они аж дрожали от нетерпения. «Под командованием Криата будете конвейером». Как отреагировали трудоголики на эту новость? Да, так и отреагировали. Видимо, уже пронюхали про этот метод организации труда и с воплями гремлинского счастья унеслись в сторону своей мастерской, которая во время боя получила повреждения, но сломанные гремлинские технологии визуально ничем не отличались от работающих. «Мастер, а какую задачу вы назначите мне?» Потянув меня за штанину, спросил проф. «Ты будешь сидеть рядом с нами с Дамьеном и периодически помогать нам, а остальное время будешь изучать знания из магических кристаллов. Профессор, конечно, был профессором, но в первую очередь, гремлином, и совсем не по-профессорски запрыгал на месте от счастья, после чего, спотыкаясь об запчасти, понесся в сторону мастерской, обычной, а не гремлинской. Ко мне подплыл Брайн, ехидно улыбаясь. А ты молодец, прям лидер и прораб, всех воодушевил и наградил. Я пытался применить кнут, а не пряник». Опустив голову, со вздохом сказал я, на что Брайн разразился диким хохотом. «Помнится, я уже занимался техническими извращениями, когда собирал мутанта. Надо будет его восстановить. Кстати, больно забавная зверушка получилась. Но сейчас не об этом. Я оглядел результат трудов своих. Точно изврат». Дамьен удивленно посмотрел на меня. «Первый раз собираю сначала начинку робота, а потом корпус. На цепях в моей мастерской висели-висело. КХМ, как бы описать? Представьте нервную систему человека. Теперь замените ненавистную органику на благородную технику и будет то, что я сделал». К процессору здоровяка были подключены все провода и необходимые модули вроде камер, датчиков и связи. Вся эта пластико-металлическая лапша висела в полный рост, занимая всю центральную часть мастерской. «Теперь будем прикладывать к нему детали до тех пор, пока ему не понравится», — произнес я и вышел на улицу, а Дамьен направился за мной. Здесь, прямо рядом с входом, были собраны плавильня и что-то вроде кузницы. Плавильня получилась шедевром мусорных технологий. Внутренний корпус, естественно, был собран из обшивки корабельного реактора. Да, хоть что-то я собрал раз и навсегда. Температуру она может выдерживать. Ну, эта обшивка сдерживала мощь искусственной звезды. Да, между звездой и стенками был полный вакуум, что срезало большую часть термального воздействия, но даже будь там материя, он расплавился бы далеко не мгновенно. Теплоемкость, скорость теплоотдачи, все дела, в общем. Плавильня была усилена тщательно перепроверенными Дамьеном и Эмирунами и немного проверенными мной. Я еще не осваивал созданную ими базу знаний зачарования. Времени нет, у меня тут база ломается быстрее, чем я ее чиню. В общем, зачарования, как я и хотел, были на нагрев, давление и холод, а еще на изоляцию. Дамьен мельком упомянул, что у них такие использовались, и сразу после этого я из него чуть его астральную сущность не вытряхнул с воплями. «И ты молчал. Оказывается, у них так холодильники работали, чтобы через щели в контейнер не просачивался холод. Герметичность-то их цивилизация не изобрела, вот и выкручивались магией. А у меня тут температура должна такая поддерживаться, чтобы даже самые тугоплавкие руды и материалы можно было выплавлять. Как говорил мой препод по материаловедению, не бывает ни горючих материалов, бывает недостаточная температура». Но самыми прикольными в плавильне были управляющие контуры. Сбоку от плавильни была панель управления, состоящая наполовину из клавиатуры, наполовину из управляющих кристаллов. Первыми регулировалась геометрия магнитных полей в камере плавления, а вторыми – геометрия давления и температуры. Вместе это позволяло создавать и мозги для моей техники и детали. Идея в том, что тот же фотокристалл должен производиться уже готовым. Процесс невозможно разбить на составляющие части. Расплавив кварц или его более технологичные аналоги, нужно, сохраняя его оптические свойства, сформировать внутренние грани преломления так, чтобы они сформировали множество логических элементов внутри кристалла и, Как только они выстроятся в нужную структуру, закрепите их охлаждением, только так, чтобы кристаллу не потрескался. Дамьен, конечно, взвыл, когда узнал, что большая часть его кузнечных инструментов была нужна только для того, чтобы быть интегрированными в установку, но я отмазался тем, что мы квиты за герметичность. Он не понял, но успокоился. Он правда думал, что я буду размахивать кузнечным молотом. Там же никакой точности. Я понимаю пресс или автоматический молот, которым, например, несущие балки кораблей куются. Но там и масштабы станков, как вся моя база. Так что теперь начинку я мог производить сам. Нужно только сырье, и для этого мне и был нужен здоровяк, а еще экзоскелет. Для вылазок на территорию тварей мы с Брайаном подумали и пришли к выводу, что если во время походов за ресурсами мы будем сталкиваться с враждебной фауной, а в горах, как я понял, другой не водилось, то будем зачищать местность сразу, иначе их мстительность приведет к новому ночному бою, а для зачистки нужна боевая мощь. Как там зачарование? Как бы невзначай спросил я. Какие именно? Прошипел Дамьен. Защита от магии, от звука, гибкость, прочность, магическая напитка материала или управление весом. А он что хотел? Здоровяк мой главный гвардеец, пока что, ему нужно много чар. Защита от магии и звука, нужны, чтобы после каждого столкновения с крикнями, мне, в отличие от Брайана, понравилось это слово, забавно звучит, не приходилось его пересобирать. Гибкость равно спрятанные, защищенные движки. Прочность, ну тут понятно. А магическая напитка, общая оптимизация всех зачарований. Когда я еще собирал внутрянку здоровяка, мы болтали с Дамьеном о зачаровании. Он и объяснил, что магические руны, неважно нарисованы они чернилами или сразу потоками, работают лучше, если находятся в подходящей среде. То есть, если деталь напитана магией под завязку, то и чары работают лучше. Объем этой завязки зависел от физического объема детали, его геометрии, стихийной чистоты, магической энергии и чего-то еще. Последнее, это цитата, офигенно точное определение, но, как пояснил Дамьен, магия слишком переменчивая материя, чтобы в ней можно было что-то достоверно измерить. Как по мне, они просто не смогли создать нормальных измерялок. В общем, сейчас на плавильне работало несколько гремлинов, отливая детали корпуса для здоровяка. А вот движки я собирал вручную, а потом вместе с Дамьеном усиливал их магией. На удивление, получались они даже лучше изначальных, хоть точность процесса и хромала на обе ноги. Но магия успешно перекрывала недостатки техники. Правда, как представлю, насколько мощнее можно их сделать. Эх, мечты, мечты. Сейчас то напитка всех деталей производится грязной маной из окружающего фона. Да, гремлины могут ее немного очистить, но именно немного. Мне нужно разрабатывать магическую теорию, чтобы совершенствовать эту часть своих технологий. А пока, не до этого. Так день и прошел, мы проверяли детали на принятие здоровяком, процент отбраковки был приятно низким, и все, что не подошло, тут же отправлялось на переплавку. Безотходное производство – это топ. А между тем, на моем лице расплывалась ехидная ухмылка. Дамьен еще не представляет, что я еще для него задумал. Но он точно обрадуется. Крик. Весь прошлый день Крик занимался с Брайаном. Вопреки ожиданиям Майка, уже вчера они начали отрабатывать тактические приемы. У Эми хватало вычислительных мощностей не только на задания мастера, но и на другие действия, например, запись их тренировок. Всего лишь надо было найти в обломках сохранившийся модуль связи, и вот, сломанный экзоскелет не только тренирует Крига на воскрешение машины, но и разрабатывает навык тактического взаимодействия для всех машин. Да, обучение шло медленно, но шло. Другие гремлины завидовали Кригу, ведь в каком-то смысле он понимал дух машины лучше, чем даже проф с Крятом. Каждый раз вселяясь в технику, он душой ощущал скрытую мощь любого механизма. Он не понимал, как действует машина, вместо этого он ощущал, чем она является. Тот механизм, который мастер называл Скорпионом, был приятной машиной, немного слабовольной, по мнению Крига, но на каком-то глубинном уровне он уважал даже самые слабые проявления. Но кумиром был, естественно, здоровяк. Когда магическое пламя сжирало машину изнутри, Крик не чувствовал боли. Не чувствовал он и страдания механизма. Вместо этого он ощущал мрачную, скорее даже стальную решимость машины выполнить задачу. И он слился с этой решимостью, восхищенный ее незыблемой мощью. С тех пор он сильно потерял в способности создавать механизмы, зато он ощущал их суть. Он видел, чувствовал и, вселившись, был логическими связями этой техники. Машина прекрасна тем, что практически бессмертна. Ее воля к жизни столь несокрушима, что даже получив критические повреждения, она жива. Для его коллег, сломанный механизм, набор запчастей, которые нужно починить, для него же, это не более чем расшатанные детали. Зачем чинить, если можно приладить их обратно? Разрушение машины он видел нарушением связи между ее элементами, которые, по его желанию, вновь вставали на свои места и продолжали свою вечную задачу. Да, его сил хватало ненадолго. Пока что, но с каждым разом это давалось все проще. За его восхищение красотой и вечностью, машина поделилась с ним кусочком своей природы. Неважно, надо скрепить детали или не дать им расшататься, и то можно сделать усилием воли. С тех пор любой механизм, в котором он находился, становился крепче, надежнее и выносливее. Жаль, мастер не может увидеть красоту своих творений так, как видел их Крик. Хотя насчет последнего он засомневался, когда во время ночного боя почувствовал мастера. Не так, как раньше. Мастер был как гремлины, вселен в технику. Все гремлины думали, что их мастеру это недоступно, но Крик знал, мастер так может и может лучше, чем они. Он кое-как удержался от того, чтобы сразу броситься на помощь мастеру. Машина дисциплинирована, он тоже. Поэтому сначала он предупредил командира, а потом, стоило вселиться в экзоскелет, как он увидел переплетение потоков мастера. Это была настолько сложна сеть, что ее изучение заняло бы все время этого мира. Но одно он понял точно, у мастера стали проявляться его силы. Даже другие гремлины заметили, что потоков в его теле стало больше. Криат, как старейший из них, иногда засматривался на мастера, пытаясь разгадать суть зарождающихся магических структур, но все тщетно. А Крик их видел. Видел и чувствовал. У мастера тоже была воля машины. Не всегда он ее проявлял, но она была. Истинная мудрость в том, чтобы знать, когда какой инструмент уместен. И мастер знал. Крик учился этому, и знал, что для этого нужна воля. Ее он тоже тренировал. Тренировал усердно, и за его старания, мастер наградил его здоровяком. Для Крига это была та же машина, что и раньше. Ее суть осталась той же, что была. Просто стала лучше, сильнее, надежней. Когда Крик вселился в боевого товарища, после его возвращения, он почувствовал счастье от встречи со старым другом. И машина ответила ему тем же. А во, ими у него навык что ли появился, чего он так плавно двигается? Раздался голос мастера снаружи. Нет, это влияние Крига. Датчики говорят о снижении нагрузок на все детали в момент вселения. Ответила она. Голос машины. Крик решил размять мышцы в машине, проверив все его функции, и, к удивлению, обнаружил несколько новых. Его удары могли становиться тяжелее или быстрее, и он мог этим управлять. Он даже мог быстрее бегать, просто уменьшив вес тела. Также было и что-то новенькое и в то же время привычное. На спине была размещена баллиста, которой он размахивал во время ночного боя. Не очень привычное оружие для Крига, но им машина управлял сама, он лишь слегка укрепил ее, как укреплял в бою, когда наносил удары. «Освоился?» «Да, мастер», — ответил он через сеть. «Отлично, тогда сейчас полетим за кварцем. Пора восстанавливать механическую армию». Крик привычно козырнул, даже не заметив, что сделал это со скоростью своей родной руки. Вот только у здоровяка она весила за сотню килограммов. Глава 7. Полет за кварцем прошел спокойно. Что логично, учитывая территориальность и мстительность Крикни, ближайшая область от них зачищена, так что, даже рев стрекозы их не привлек. Парочка других тварей всполошилась, но их удалось сбить с расстояния. Брейн бдел. В самой добыче ничего интересного не было, разве что Крик в здоровяке очень рьяно работал. Иногда даже слишком рьяно, приходилось его останавливать, чтоб он тут все скалы не расфигачил. Вообще, понаблюдав за его поведением с помощью Эми, я пришел к выводу, что Крик со здоровяком созданы друг для друга. Эффективность робота возрастала от самого факта вселения, и, в некоторые моменты доходила до 130%. Например, в плане защиты. Летящие обломки твердой породы даже засечек не оставляли на броне, хотя в норме у рабочей машины очень быстро накапливаются именно микроповреждения. Это натолкнуло меня на странную идею. А что, если для каждого гремлина можно создать такую машину, которая лучше всего подходит его природе, характеру, способностям, не знаю, чему, но явно какие-то специализации у них есть. Покосившись на пританцовывающую стрекозу, я начал подозревать, кто следующий пройдет эволюцию. Три агремлинов, вселенных в нее, вообще не вылезали, из-за этого космический дрон использовался часто. Одна проблема, на время перезарядки ее батареи приходилось обесточивать большую часть базы, хотя расход энергии летуном упал на пару процентов. В общем, кажется, скоро у меня появятся спецы по действительно тяжелой технике. Вернувшись на базу, я отметил, что ее уже почти расчистили, это я еще вчера приказал. Причем трупы утаскивали дроны, а обломки моих юнитов – гремлины. Из-за странной особенности, мелкие не могли нормально взаимодействовать с чем-то недостаточно технологичным в своих истинных обличьях. Вселившись в технику, с чем угодно, а лично: «Извини, хозяин, у нас лапки». «Ну да не страшно, к тому же, как только мы разгрузили стрекозу, она тут же отправилась помогать остальным дронам». Трупы, кстати, не просто выкидывали, их еще и разделывали перед этим. Дамьен, узнав, что я делал с добытыми животными, за голову схватился, мол, столько ценных ресурсов уничтожил. Кости, шкуры, сухожилия – это ж такие хорошие материалы. Я смотрел на него как ювелир на осколок стекла, выдаваемый за изумруд. Какие только аргументы он не приводил, и запас карман не тянет. Еще как тянет, когда склад ограничен. И закончатся твои материалы, и что ты будешь делать? Я оглянулся на корабль. Кажется, кое-кто не совсем осознает его масштабы, надо будет ему экскурсию устроить. Кстати, о корабле, там же все те жуткие опухоли ушли, может, там остались более целые останки моих дронов. Оказавшись на этой планете, я не всех юнитов смог найти, там, потенциально, еще две стрекозы находятся и какое-то количество пауков со скорпионами должно быть. Уже не помню, сколько именно, но точно помню, что нашел не всех. Ладно, пора проверить моего неживого немага, вот это карьерный рост у мужика. Однако, Дамьен сидел в мастерской и скрупулезно очищал от ошметков магические камни крикни. Ты, вот не хотел их разделывать, а ведь эти камни можно использовать как усилители. С укором посмотрев на меня, произнес он, а я поймал себя на мысли, что практически не обращаю внимания на лицо череп, мозг настолько привык к транслируемой его способностью мимики, что иной раз я видел лицо лича, ну, ту его версию, которую на портрете увидел. Так против камней я ничего и не имею, их добывать надо, а эти твои архаичные шкуры кости мне ни к чему, их можно легко зачаровывать. Опять началось, металлу тоже можно, а как ты одежду сде, а ну да, осекся он под моим взглядом а-ля серьезно, твой чудной механизм, ты мне лучше скажи, големов, именно големов можно сделать из дерева, ну-у, вообще да, с сомнением посмотрел он на меня, но зачаровывать их намного сложнее, это живой материал, а кожу с костями, значит проще, усмехнулся я, это другое, или у тебя пронизанный многочисленными потоками материал, или... Моя улыбка стала шире, сейчас поймет, или, ну, там по-другому все в общем, не смотри на меня так, я не биомант, я ритуалист, гордо вскинув палец заявил он, хорошо, ритуалист, ты можешь загрузить полную схему конструкта для голема в сеть, не только схему, но и правила ее адаптации под конкретного голема, уже загнал, черт, предусмотрительный лорд, то, что я для него задумал, не сработало, хотя, сейчас сам гляну что там и как, может и получится его в цех по массовому созданию големов загнать, ладно, сейчас гляну что там и как, все равно плавильня в автоматическом режиме компоненты делает, ну как автоматическом, для программиста, скрипт, элемент автоматизации, для директора компании, сотрудники элемент автоматизации, а для плантатора, ну вы поняли. «Ты что планируешь делать после снятия аномалии?» Уже на выходе меня догнал необычно серьезный вопрос. «Определенно вылезать отсюда и смотреть на мир. Не из жажды приключений, конечно. Все ресурсы для полной базы здесь вряд ли получится найти. Да и знания магии надо будет расширять. Слишком хорошо ею можно дополнить технику. Да и знать, что может ко мне завалиться, лучше заранее. А что, там могут быть другие разумные. Там они точно есть. И в джунглях, и в твоем городе их останки лежат». С укором посмотрел я. «А, ну да, запамятовал. А как ты с ними собираешься взаимодействовать?» «По обстоятельствам. Нападут, буду отбиваться, захотят поговорить, поговорим. К чему ты ведешь? К тому, что тебе придется с ними общаться. Возможно даже, с цивилизациями. И если у них будет то, что нужно тебе, чем ты с ними расплатишься? Своими материалами?» Я задумался. Нет, свои материалы и технологии я не готов отдавать абы кому, а любой первый встречный априори абы кто. Вот, начинаешь понимать, свои материалы ты не отдашь, денег у тебя нет, зато, ты можешь организовать добычу ценных для местных материалов. Как изощренно ты снова к шкурным вопросам подошел, хитрый лич, действительно лорд, в том плане, что хорошие управленницы смотрят наперед. Допустим, ты меня убедил, но у меня нет ни инструментов кожевенника, ни химикатов, ни знаний, как этим заниматься. Все это есть в моем городе, с широкой улыбкой ответил он. Каюсь, тут мой мозг меня подвел и обратил внимание именно на оскал черепа, обтянутый мумифицированной плотью. Знала бы моя мама, с какой компанией я связался. С первыми двумя у меня вопросов нет, а вот третье. Там еще кто-то выживший остался? Нет. Библиотека навыков. Да, там не только магические знания в кристаллах содержатся. Я же своим домом управлял, и мне нужны были гражданские специалисты тоже. Я думал, у вас ремесло от мастера к подмастерью передавалось. Это устаревший подход. Презрительно махнув рукой, он продолжил: проще через кристаллу передать основу, а нюансы уже от мастера к подмастерью. Так намного быстрее ремесленника подготовить. Ну так что, черт с тобой, давай. Только кто у нас станет спецом-кожевенником? Напрямую из кристалла в сеть я пока не умею информацию передавать. Со спецом вышла загвоздка. Дамьен предложил освоить ремесло мне. Я не очень-то и горел желанием. Ну для чего мне эти знания? Я, конечно, в студенчестве мечтал о брутальной кожаной куртке, но очень быстро убедился в том, что есть более технологичные материалы, и из них тоже можно сделать брутальную одежду. А потом убедился, что моя судьба – комбинезон со скафандром, максимум практичности и минимум стиля, разве что корпоративный был. Нет, малая часть меня напоминала, что лишних знаний, если они достоверны, не бывает, и любой освоенный навык тренирует мозг. Но, будем честны, мне сейчас не до тренировок, их и так хватает. Но окончательную точку в этом вопросе поставила попытка прочитать этот кристалл, как этот процесс называл Дамьен, а именно, у меня тупо не получалось. «Ты что, не маг?» – возмущался немертвый, тоже пока что не маг. «Не маг? Нет, в смысле вообще не маг? Такие разве бывают?» «Как видишь, бывают. Я же тебе говорил, что из другого мира, или не мира, а всего лишь галактики. Тут пока не определишь. Наблюдение за звездами не помогало. Ясен пень, тут будет другая карта звездного неба, но без возможности, хотя бы примерно измерить расстояние до них». Нельзя построить трехмерную модель и проверить на совпадение с нашими картами. Да слышал я о других мирах, даже о планах элементалии и других созданий слышал. Но у нас в любом живом существе есть магия, и даже самый слабый маг может научиться базовым взаимодействием с ней. А ты вообще никак не проявляешь способностей. У меня их нет, как будто в тебе совсем нет магии. Ты уже по кругу пошел. Лич ходил из стороны в сторону, явно пересматривая фундаментальные представления о мире. Хм, мне надо об этом плотно подумать. Наши знания говорят, что магия – сама основа мира. Произнес он это внушительно, но меня не впечатлило. Я точно помню, что фундаментальная частица – та, которая меньше предыдущей фундаментальной частицы. Сколько раз в нашей истории объявляли о нахождении основы Вселенной, а потом находили новую. Так что насчет навыка, ах, да, я спрошу у своих бывших слуг, может кто-то из них не против освоить такой навык, а потом посидеть в твоих очках и объяснить это все ими. Кстати, я до сих пор ее не видел, не прояснишь этот момент? Она, подчиненный тобой астральный дух, не дух, но что-то похожее, и не подчиненный, а созданный. Лич вскинул брови в изумлении, да так сильно, что послышался скрип растянутой кожи. Ты можешь создавать духов и не маг, я уже сказал, это не дух, я потирал переносицу. Это такая версия фейспалма в моем исполнении. А вот если бы ходил на занятия к ими, со временем бы добрался и до понимания таких вещей. Мне никогда, ты же понимаешь. Вот именно, поэтому предлагаю отложить этот разговор на потом. Нам так-то много чего узнать друг у друга надо, но времени нет. Сначала решим насущные проблемы, а потом как-нибудь обсудим. Дамьен еще некоторое время подозрительно смотрел на меня, не отпускает его эта тема, и это понятно. Он уже успел в полной мере ощутить пользу такого инструмента, естественно захотел разобраться в вопросе. Так, теперь големы. Не нравилась мне идея големов. Нет, против них я ничего не имел, даже интересно было, но вот некоторые детали. Во-первых, и это самое страшное, их нельзя включить в сеть. То есть будут натурально искусственные автономные болваны. Во-вторых, Там настолько примитивной прошивка была, то есть магическим способом сформированный алгоритм поведения. По сравнению с моим пауком он будет как тостер, допотопный тостер, потому что современные хотя бы к сети подключаются. Скажем так, если делать голема-лесоруба, то он сможет, внимание, только рубить, только определенный вид дерева, и только определенным инструментом. То есть если хоть что-то из этого не подходит, он не может ничего сделать, а деревья внутри своего вида могут сильно по форме отличаться. Зрение у них тоже было, а не было его. Это магические конструкты, по магии он и ориентируется. Учитывая, что даже мой ПНВ видел магию детальнее, чем его магические аналоги камер, тут уже не о точности действий разговор. Хорошо, если они друг друга не порубят. Кстати, тоже проблема, если они будут из дерева, то нет никакой гарантии, что один болван не примет другого за дерево. Я как представил картину, где один голем рубит дерево, а второй рубит первого, сразу понял, с ними мы не договоримся. На мой вопрос об охранных големах, Дамьен ответил, что их не было, у него не было, но он слышал, что такие существовали. Стоили непомерно, но могли выполнять голосовые команды. Вроде как, даже были гильдии в его мире, которые изобрели более совершенные версии этих магических машин, но своими секретами делиться не спешили. А схемы, которые Дамьен смог предоставить, единственное, что он знал из этой темы, так как я не артефактор, а ритуалист. Проблема узкой специализации, в моем мире она тоже была, но мы нашли лазейку, а именно Эми. Личные и ассистенты брали на себя всю рутинную часть процессов, которая занимала 90% времени на что бы то ни было. Таким образом человек становился достаточно универсальным. Только эти ассистенты были либо дорогими, либо самодельными. Но покопаться в схеме я все равно решился, попутно набрасывая варианты оптимизации этого. Оптимизацией это не назвать, скорее переделкой. Со временем и с помощью ими удалось разобраться в схеме. Это не голем, это его заготовка, а на нее можно довешивать модули. В самой схеме были фрагменты, ведущие в никуда. То есть создателям предполагались этакие гнезда для расширения конструкции. Таких модулей было много, в том числе для зрения и мозгов, нормальных, а не этого подобия. Я вертел в руках фотопроцессор из недавно сделанных, и думал о своем пауке-мутанте. Там я уже применял технологию преобразования сигналов моей техники в магические сигналы. Эми, проверь совместимость этой схемы со стандартным алгоритмом робота-гуманоида. Образец переходника, кристалл мутанта. Готово, Майк. Из плюсов, системы совместимы. Из больших плюсов, системы легко сделать совместимее, если из магического конструкта удалить все, что отвечает за поведение и заменить нашими технологиями. Из минусов, нужно несколько кристаллов-посредников.